Глава 6. Побережье. Максим проснулся полностью выспавшимся. Каждая клеточка в его теле будто говорила: «Вставай, Соня, ты готов к новому дню». Ему снился странный, но потрясающий сон, полный захватывающих приключений и опасностей. Не открывая глаз, мальчик потянулся в своей кровати, и руки уперлись в стену, вернее, в дверцу автомобиля. Он вскочил, сильно ударившись лбом о крышу. «Доброе утро!» — Роман заглянул в машину. «Как окончательно проснешься и оденешься, выходи». «Я уже...» — растирая ушибленное место, он сунул ноги в кроссовки и открыл дверь. Солнце было уже высоко и приветливо проглядывало сквозь кучевые облака. С моря дул прохладный ветер, так что мальчик поежился и застегнул куртку. На небольшой полянке возле дороги Марина варила в походном котелке обед. «Привет!» — она приветливо улыбнулась и помахала ему своей маленькой ручкой, не отрываясь от готовки. «Сегодня у нас уха по-японски. Часть продуктов пришлось заменить, но в основном я почти следовала рецепту». «Ух ты! Здорово пахнет!» Максим сел рядом с костром. «Мы вчера далеко уехали? Скоро Владивосток!» Девушка помрачнела, затем указала настоящего на утесе Романа. «У него спроси. Только заранее приготовься выслушать кучу ругани». «Почему?» — мальчик посмотрел на молчавшую повариху. Затем легко встал и пошел к телохранителю. Незаметно для себя он перешел на бег, сила переполняла его тело, ноги не чувствовали тяжести. Разогнавшись, он чуть не упал с обрыва, проскочив мимо Романа, но тот успел схватить мальчика за куртку. «Ты дурной? Здесь падать 5 метров!» Телохранитель держал его за шиворот над неглубокой пропастью. «Извините, как это само получилось», — сказал мальчик, когда его поставили на землю. «А что мы тут стоим?» «Отдыхаем, блин!» Роман сжал зубы так, что стало видно, как напряглись его мышцы. Вдохнув полной грудью, он поднял руку и показал на что-то в море. «Видишь?» Максим сначала не мог понять, о чем телохранитель говорит, но затем его зрение будто сфокусировалось, и он четко увидел длинный мост. Тонкая линия, усыпанная точками плавучих свай и волнорезов, обрывалась ближе к другому берегу. «Ты вчера такое светопреставление проспал. Мы ведь почти на мосту были, когда он рванул». Роман сделал небольшую паузу. «Наверное, совсем устал, раз от такого грохота не проснулся. В общем, нет больше проекта 2 десятилетий. За один миг уничтожили работу десятков тысяч людей». «И как мы теперь туда попадем?» Максим сел на край обрыва и свесил ноги. Вид открывался поистине потрясающий. Лес, шумящее море и каменистый берег. Даже холодный соленый ветер дополнял картину, делая ее более выразительной. «Как? Лодку будем искать, а лучше катер». Телохранитель почти демонстративно отвернулся от моря. «Пойдем есть. Уха должно быть уже готова». Марина вовсю хлопотала у костра. Она взяла из машины ящик и, накрыв его сверху полиэтиленом, соорудила импровизированный стол. Налила в глубокие металлические пиалы суп, положив рядом с ними ложки. На середину стола водрузила пачку открытых галет. «Садитесь, господа, обед подан!» Девушка вновь улыбалась, и улыбка ее была настолько заразительна, что Максим невольно ухмыльнулся в ответ. Даже хмурый Роман слегка расслабился. «Ешьте как следует. Если понравится, будет добавка». Мальчик зачерпнул тонкой ложкой уху, стараясь взять сразу несколько кусков рыбы, и поразился тому, насколько это вкусно. Тающая во рту рыба, отдушка специй, только усиливающая природный аромат. Максим поднял голову, когда тарелка полностью опустела. «Вижу, тебе понравилось», — довольно улыбнулась повариха. «Очень вкусно. Можно еще?» Мальчик протянул пустую миску Марине. «Конечно. Лучшая похвала повару — пустые тарелки». Она налила до краев. «Аккуратно. Может быть, горячим». «Знаешь, а ведь правда очень вкусно», — сказал Роман, протягивая ей пустую тарелку. «Первый раз такую уху ем. Где ты наловчилась так готовить?» «У себя, во Владивостоке, когда на космонавта училась». «Потрясающе! Не думал, что такая подготовка, даже начальная, будет полезна на Земле. Нас учили с 12, а в 22, после полного формирования скелета, я уже полечу в космос». Марина мечтательно подняла голову к небу. «Новые миры! Это же безумное путешествие! Прекрасно и потрясающе!» «Хорошо, но при чем тут готовка? Все же в космосе выбор продуктов будет резко ограничен». «Именно поэтому», — девушка опустила взгляд на полковника и улыбнулась. «Как говорил наш преподаватель по внутренним коммуникациям, улыбка, хорошая еда и осознанное взаимное полиамория решает 90% всех проблем». Роман от этих слов поперхнулся. Максим непонимающе посмотрел сначала на телохранителя, а потом на Марину. «А что такое поли...» — начал он спрашивать. «Осознанность — это, конечно, хорошо», — перебил его полковник. «Но к этому же, в конце концов, должна быть предрасположенность от природы. Да и вообще, это же... блядство!» «Фу, какие вы слова говорите!» Марина притворно махнула на него рукой. «Все зависит от общества. Для вас дико. А меня с детства учили, что это нормально. Все зависит от цели». «А все-таки, что такое полиамория?» Роман ничего не ответил. Девушка, глядя на его реакцию, тоже слегка замялась. Максим переводил взгляд с одного на другого, не понимая их замешательства. Работал бы у него интерфейс со связью, он бы уже получил ответ от вездесущего ассистента. «Последний кусок рыбы остался», — заглянув в котелок, сказала Марина. «Хочешь, Максим?» Кивнув, мальчик с удовольствием вонзил зубы в большой кусок ароматной свежей рыбы. Повариха начала прибираться, Роман ушел к ручью мыть котелок и миски. Максим же просто смотрел на догорающий костер. Маленькие искорки загорались в углях от каждого дуновения ветерка. Но с каждой секундой их становилось все меньше и меньше. Максим вспомнил вчерашний сон. Огромное солнце, блуждающее в темноте, и шлейф искр, который оно оставляло. Быть может, и он был такой же искоркой, обогретый безжалостными лучами, выжигающими тьму. Воспоминания захватили его. Он чувствовал, что вот-вот ветер сорвет его искорку с тлеющего полена и умчит вдаль. «Подъем!» — вскрик Романа мгновенно вырвал его из мечтаний. «Тебя ждем. Туши костер и залезай». Максим залил костер водой из металлической кружки, стоящей рядом с ним, и побежал к автомобилю. Марина вырулила на дорогу и поехала вдоль побережья. Они быстро пронеслись мимо голых участков пляжа и леса, притормозив у дачного поселка. Почти у каждого дома, стоящего у воды, были пирсы. У некоторых и катера. Но, проверив несколько, Роман с руганью сказал, что их не восстановить. Осмотрев с десяток пустых домов, они наткнулись на рыбачащего с пристани мужичка. «Здравствуйте», — сказал, подходя к нему Роман. «Спасибо, и вам не хворать». Мужичок приветственно поднял руку, но глаз с поплавка не спустил. «Чего надобно? Какими судьбами?» «Лодку рабочую ищем. На тот берег перебраться», — сказал полковник по-простому. «Желание, конечно, хорошее. Как найдете, скажите. Ать!» — он резко подсек удочку и втащил здоровенную рыбину. Отработанным мастерским движением вытащил крючок и засунул улов в ведро под металлической сеткой. В нем уже виднелось две или три таких же красавицы. Нет тут ничего. Иначе я и сам бы рыбачил не с берега. «Большая у вас должна быть семья, раз столько наловили», — сказал Роман, кивая на ведро. «А, это? Да нет. Это я в свой прудик отапливаемый». Рыбак потянулся и выпрямился. Он оказался почти с полковника ростом, но значительно коренастей. «Зима скоро. Почти вся рыба уйдет в море, а без моторной лодки не порыбачишь». «А если на веслах?» — спросил осторожно Роман. «Тогда унесет», — мрачно ответил мужичок. «Так же, как большинство наших позавчера. Когда электричество все кончилось, нас просто начало утаскивать в море. Я-то кинулся к берегу и доплыл, а что с другими, не знаю». «Вы что, один в поселке?» — спросила удивленно молчавшая до этого Марина. «Ну, почему же один? Есть несколько семей. Вообще поселок у нас курортный, сейчас не сезон», — он пожал плечами. «Так что постоянного народа у нас немного. А после той жути большинство в города поехали, кто с солдатиками, кто на своем. Только вот не вернулся никто». Максим, вспомнив о толпах возле больницы, притих. Наверное, среди тех людей были и знакомые рыбака. «Не волнуйтесь, те, кто были подвержены теракту, уже очнулись. Мы это сами видели», — сказала успокаивающе Марина. «Это я и без вас знаю. Только вот...» — он посмотрел на море, взял удочку, ведро с рыбой. «Пойдемте-ка ко мне в гости. Легче один раз показать, чем 100 раз объяснять». «Хорошо», — Роман пошел за мужичком. Максим с девушкой послушно двинулись за ним. Широкая улица была по-курортному хорошо отделана. По обеим сторонам дороги тянулись аккуратные оградки, урны, фонарные столбы. Тротуар был выложен плиткой. Мальчика поразило, как эта хорошо ухоженная улица контрастирует с черными витринами магазинов и полным отсутствием людей. Хоть на ней и располагалось всего из 10 домов, чувствовалось, что она предназначена для комфорта сотен людей. «Проходите, гости дорогие!» Мужичок свернул в переулок и открыл дверь в высоком металлическом заборе. Они вслед за ним вошли во двор. «Собаку мою не бойтесь, она не кусается». При этих словах из-за дома выскочило здоровенное нечто. Иззелено-черная собаченция, стоя на всех 4, была выше мальчика. Он интуитивно хотел спрятаться за спину телохранителя, но внезапно оказалось, что это место уже занято Мариной, так что Максим просто встал рядом. «Ого!» — только и смог сказать Роман. «Где же ты, мужик, такую отличную химеру раздобыл? Их же вроде запрещено в Россию ввозить». «Сколько того запрета?» Он поставил у дома удочку и ведро с рыбой. «Мурка, сидеть! Она чувствует, что я вас не боюсь. Иначе уже растерзала бы. Пойдемте в дом». Открыв дверь старомодным металлическим ключом, мужичок вошел внутрь. Маленькая прихожая отделяла улицу от жилых комнат, но, разувшись и пройдя в дом, Максим почувствовал, что там прохладно. Большие панорамные окна давали достаточно света, но электричества не было. Посредине одной из стен возвышался небольшой, давно потухший камин. «Что ж ты, родная, не следишь за камином?» — сказал ласково мужичок. И только теперь мальчик рассмотрел, что в темном углу комнаты сидит женщина лет 30. «Пойдем, покажем тебя гостям». Рыбак взял ее под руку и вывел на свет. Максим не мог понять, что не так, пока не заметил блуждающий пустой взгляд фиолетовых зрачков, окруженных черным ореолом. «Что с ней?» — тихо спросила Марина. «Понятно. Значит, и правда ничего не знаете», — грустно вздохнул мужичок. «Вот и я не знаю. «Не переживайте. Может, она со временем поправится», — обнадеживающе сказал Роман. «Очень надеюсь. Я вчера так рад был, когда она очнулась. А всего день прошел. Ест-то она хорошо», — слабо улыбнулся мужчина. «А вот с остальным пока как-то не очень. Но ничего страшного. Все время, пока не рыбачу, я рядом. А когда меня рядом нет, Мурка». «В остальных семьях также?» — спросил Роман. «Не во всех. У некоторых все обошлось. Я только корю себя, что в тот день пошел на рыбалку. Остался бы дома. Может, обошлось бы». Он прижался к женщине, ласково обнимая ее. «А может, сейчас были бы в таком же состоянии? Или и вовсе мертвы?» Полковник внимательно осматривал женщину. «У нее всегда были такие глаза?» «Нет, конечно. У нее были прекрасные карие глаза. А теперь...» Он промолчал секунду. «Хотя я ее и такую люблю. Главное, чтобы очнулась. Желаем ей скорейшего выздоровления». Роман взял под локоть Максима и направил к двери. «Нам очень нужно во Владивосток. Так что, извините, мы дальше поедем». «Подождите, я сейчас камин разожгу, ужин вариться поставлю». «Спасибо большое, мы в пути перекусим», — сказал безапелляционно Роман. «Нам правда нужно на тот берег». «Жаль. Тогда знаете что? Южнее, в поселке, есть какой-то парусник. Его по заказу музея взялись восстановить. Указателя там нет. Но если проедете километров 100-110, будет свороток в правую сторону. Там дорога в лесок к побережью». Мужичок помолчал, усиленно что-то вспоминая. «Нет, не помню больше никаких ориентиров. А с вами поехать не могу. Уж простите». «Спасибо за наводку. Теперь мы хотя бы знаем направление, куда двигаться. Если что узнаем, к вам заедем». Они вышли во двор, и Роман быстро двинулся к калитке. Марина не отставала. И только Максим остановился рядом с Химерой. Страха не было. Но он буквально чувствовал, что та что-то хочет ему сказать. Только не может. Мальчик боязливо протянул руку, и жуткая собака, опустив голову, коснулась ладони лбом. Ощущения захлестнули его с головой. Запахи, звуки, даже температура. Он будто чувствовал все, что чувствовала Химера. Не понимал, как, но слышал ее простые желания. Они мелькали, как неясные образы, но внезапно оборвались. Химера резко убрала голову и посмотрела в сторону вышедшего из дома хозяина. Глаза у мужичка были большие и круглые. «Это что такое было?» — сказал он, выделяя каждое слово, глядя на мальчика. «И мне тоже это интересно». Роман подошел к Максиму и, взяв его за плечо, повлек к выходу. Мурка тихо зарычала. Роман быстро потянулся к поясу, Химера гавкнула. Реакция телохранителя была мгновенной. В сторону псины смотрел вороненый ствол крупнокалиберного пистолета. Никто, кроме Химеры, не уловил этого движения. Максим непроизвольно поднял руку, и Мурка тут же затихла. «Я это...» — хозяин дома переводил ошарашенный взгляд с Химеры на полковника. «Ориентир вспомнил. Там у дороги стоит елка сожженная. В темноте ее, может, и плохо будет видно. Но вы заметите». «Спасибо за гостеприимство», — сказал, не сводя взгляда с собаки, Роман. «Простите, если что не так. Все на выход». На улице телохранитель взял мальчика за плечи и внимательно взглянул ему в глаза. «Максим, скажи мне, пожалуйста, что это было?» «Я не знаю, как это объяснить». В голове его роились десятки мыслей, но ни одна не была достаточно разумной, чтобы высказать ее взрослому. В конце концов он решился. Она просто хотела поговорить, беспокоилась за хозяина. «Ты с ней поговорил?» «Я ее послушал и постарался успокоить. Сказал, что она умница и хорошо служит. Ладно. Роман отпустил его и отстранился. Ерунду ты, конечно, говоришь, но главное, что все обошлось. Пойдемте быстрее к машине. Солнце сядет через 2-3 часа. Максиму было немного обидно, что ему не поверили, но возражать он не стал. До машины бежали молча. Мальчик даже немного быстрее. Хотя они и не соревновались, это было приятно. Внедорожник был на том же месте, где они его оставили. Но, подойдя ближе, Роман нахмурился. Проследив за его взглядом, Максим увидел свежие царапины на дверной ручке. Одно из окон пошло мелкими трещинами. «Рановато», — пробурчал телохранитель, доставая пистолет. «Садимся и поехали». «Что случилось с машиной?» — спросил мальчик непонимающе. «Ох, дитя долгого лета!» — осуждающе покачал головой Роман. «Кто-то пытался взломать наш автомобиль. А это странно, потому что слишком рано. Я думал, пройдет минимум неделя до того, как начнутся попытки мародерства. Поехали!» Марина завела машину одним поворотом ключа, затем дала задний ход и забуксовала. В свете фар стала видна толстая цепь, идущая от бампера к забору. Со всех сторон машину окружили несколько человек, вооруженных ружьями. Последним они рассмотрели рыбака, идущего с Муркой. «Выходите! По-хорошему вас прошу. Нас десяток, а вас всего трое, включая мальчишку и девчонку». Рыбак указал на машину, и двое его подручных подошли к дверям. Но Марина их уже заблокировала. «Отдадите машину и идите на все четыре стороны. Я даже девчонку у вас просить не буду. Хотя с нами ей, конечно, повеселее будет». Марина и Роман переглянулись. «Скольких сможешь взять на себя?» — спросил шепотом Роман. «Я не знаю. Я никогда не стреляла в людей. Да и вообще стреляла только на полигоне». «Плохо. Я со всеми ними и химерой одновременно не расправлюсь». Роман спокойно заряжал автомат, нисколько этого не скрывая. «Я могу попробовать с ней поговорить». Максим очень хотел помочь, так что предложил первое, что пришло в голову. Роман строго на него посмотрел, отвернулся было, но внезапно замер. «Ха! Люк, я твой отец. Может, сегодня никого и не придется убивать», — пробормотал телохранитель. Согнувшись, перебрался в центр кабины и взялся за ручку крышки люка. «Когда скажу три, дави на газ. Готово? Раз, два, три!» На финальный счет машина дернулась и начала буксовать. Мужики, окружившие их, лишь ухмыльнулись. В этот момент Роман открыл люк, высунувшись, дал длинную очередь по цепи и резко нырнул обратно. Нескольких попавших пуль хватило, чтобы ослабить звенья. Марина подъехала вперед и вновь включила полный назад. Цепь, не выдержав, лопнула. Машина, резко отскочившая назад, чуть не наехала на нападавших, которые безрезультатно стреляли из ружей. Через 30 секунд они уже выехали на трассу. Некоторое время за ними бежала химера, но затем остановилась, и Максим проводил ее взглядом. «Поздравляю всех с первым боевым крещением», — сказал, улыбаясь, Роман. «Успокойтесь, они за нами не погонятся. Было бы на чем, утащили бы машину на буксире. А вообще, конечно, интересно, откуда они здесь взялись? Может, и не группировка, но довольно организованные и явно местные. Не вспомнишь, Марина? Были какие-то происшествия недавно». Марина, явно ошарашенная произошедшим, отрицательно помотала головой. Дальше они ехали молча. Небо постепенно темнело, день близился к концу. «А куда мы едем?» — внезапно спросила девушка. «Вы же не думаете, что сказка про парусник, который он нам заговаривал зубы, правда?» «Такое быстро не придумать. Так что, скорее всего, он говорил правду. Проблема только в том, что они знают, куда мы поехали». Роман откинулся на сиденье, насколько это позволяли ремни. «С другой стороны, идти 100 километров пешком для того, чтобы, может быть, поймать нас, а может и нет, не пойдут они за нами». «Это хорошо, а то мне от них не по себе», — Марина поежилась. «Как можно быть такими тварями?» «Это люди», — Роман сделал паузу. «Всего лишь люди». Фары освещали дорогу и кусок лесополосы. Час пролетел незаметно. Девушка выжила из движка сколько смогла, и они были уже близко, когда телохранитель велел снизить скорость. Они медленно ехали, глядя на растительность вдоль дороги. «Дерево! Вон там!» Максим, первый увидевший памятную елку, высунулся между передними сидениями и показал на нее пальцем. «Действительно дерево», — пробормотал Роман. «Осталось только дорогу найти». Та нашлась буквально в 100 метрах. Они свернули на узкую, но асфальтированную однокалейку. Лес обступил со всех сторон. Ели были так высоки, что рассмотреть небо оказалось практически невозможно. Максим весь извертелся, пытаясь увидеть хоть кусочек. «А давай-ка помедленнее. Что-то мне этот лесной коридор совсем не нравится», — приказал полковник. «Сможешь быстро развернуться, если что?» «Не на такой дороге», — мрачно ответила Марина. Всегда улыбающаяся девушка была мрачнее тучи. «Если там впереди есть площадка, нужно будет на всякий случай развернуться. А еще топливо заканчивается. Надо из канистр в бак перелить. Хотя, чтобы выехать, хватит и этого». «Хорошо. Максим, подай мне рюкзаки из-под сиденья». Мальчик постарался вытащить сумки из-под ног, но это оказалось не так-то просто. Туго набитые, они были плотно впихнуты между ящиками. Упираясь ногами, мальчик смог высвободить одну сторону рюкзака, и дальше пошло проще. Роман, быстро распаковав сумку, достал легкий пластинчатый бронежилет. Одним движением его надел, а затем затянул, подгоняя по фигуре. Затем помог Максиму. «Марина, ты остаешься в машине. Двери заблокируй. Если что-то случится, уезжай». «Куда я поеду одна?» «Нет, дайте мне бронежилет и шокерный пистолет, и я пойду с вами». «Ладно», — пробурчал телохранитель, доставая 3-й комплект. «Шокера у меня нет, так что стреляй по ногам. Это и безопасно, и достаточно внушительно. Хватит для того, чтобы противники, если они будут, остановились. Главное, обойтись без таких сюрпризов, как в прошлый раз». Они выехали к небольшой деревушке, в дальнем конце которой вытянулся пирс и прилегающий к нему большой ангар. В одном из домов мерцал огонек света. Марина развернула машину и задом сдала до самого пирса, который оказался пустым. «Значит, проверим внутри. Если ничего не будет, заправимся и поедем дальше». Роман огляделся. «Нас, конечно, уже заметили, так что можем шуметь. Главное, действовать быстро». Высадившись из машины и заперев все двери, они подошли к ангару. Полковник с усилием открыл засов, перехватил автомат. Максим по его сигналу потянул на себя дверь, но внутри никого не было. Только длинный, наполовину покрашенный деревянный корабль со сложенной мачтой. «Ого! Не врал!» — удивленным шепотом сказала Марина. «Вопрос только, что нам теперь делать с этой махиной?» — пробормотал Роман. Максим с восхищением рассматривал корабль, будто сошедший с фотографий в книжке по истории. Но тут телохранитель резко, почти мгновенно развернулся. Мальчик и Марина последовали его примеру. Мимо машины как раз проходил человек, держащий в руке горящую палку. «Я могу вам помочь?»